Глава десятая. Змеиный город. «Ну, в общем, слушайте, мужики, и ты, Вера», — сказал Бабст, когда его познакомили с планом будущей экспедиции. «Я вот что решил. Так и быть, я с вами поеду. Отпуск за свой счет возьму, все равно летом к нам никто не ходит. Но только учтите, эксперимент я прерывать не буду». «Ты мой героический кумир!» Немедленно отреагировала Вера. «Я тоже хочу поводить эксперимент. Ты берешь меня в ассистенты? Я в Сорбонне учусь». «Ну, Сорбонна — это, конечно, хорошо. Но только тут другая подготовка нужна. Смотри, что я делаю. Выпиваю, допустим, с вечера 400 грамм перцовки. На утро принимаю отрезвит. И смотрю, что будет. Записываю ощущения. Если вижу, что справляется Дмитрий Иванович, то поднимаю дозу до 600, потом до 800, ну и так дальше». «Дальше-то куда?» — не удержал живой. «Дальше ты копыта откинешь». «Наука, студент, требует жертв». «Ну, и я же не только на количестве экспериментирую. Качество тоже важно. Сухое, полусладкое, крепленое, портвейн, мадера, марсала какая-нибудь. Один раз пошел в бар, и все коктейли там вылокал по очереди. А у них список длинный был, штук 30. Лонг-Айленд еще, помню. Голубая лагуна уж как в тумане. Секс на пляже без всякого удовольствия. А вот после оргазма вынесли меня. Пришел в сознание, потянулся к отрезвиту, но тут ж и Дмитрий Иванович бессильно казался». «А ты его пробовал на трезвую голову принимать?» — поинтересовался Савицкий. «Конечно, пробовал. Я же научный работник!» — Бабст даже обиделся. «И какой приход словил?» «Вскочил с места живой. В смысле, каково было действие вещества на твой беззащитный трезвый организм?» Бабст окинул его хмурым взглядом, в котором явственно читалось: «Это поглядим еще, кто из нас беззащитный!» А вслух сказал, обращаясь скорее к потомкам рода Собакиных, чем к их непутевому спутнику: «Все равно есть эффект. Я как-то раз 2 недели не пил. Ради науки. Потом принял 50 грамм и как будто совсем протрезвел, хотя дальше некуда. И так все ясно и просто, как будто очки запотевшие протер». «А что, если дунуть, а потом вакцины этой закинуться?» — размечтался живой. — Или, наоборот, отрезвиться, а сверху дунуть. Или вот еще что. — Костя, а нам можно эту штуку попробовать? — перебил его Савицкий. — Боюсь, подсядешь, — покачал головой Бабст. — Я? Я не подсяду, — подобрался поближе живой. — У меня иммунитет. — А я с тебя и не боюсь, — отрезал Бабст. — Подсесть, — задумчиво произнесла княжна. «Это значит бить с кем-то близко-близко. На одной скамейке мы будем понимать друг друга без слов. Давайте скорее пить эту замечательную вакцину». Костя встал с места, медленно подошел к ближайшему шкафу, присел на корточки, открыл нижнюю дверцу и вытащил небольшую колбу с притертой стеклянной пробкой. Вернулся к столу, достал из верхнего ящика 3 мензурки, подышал на них, протер снаружи рукавом и аккуратно налил в каждую по 10 граммов отрезвита. — На ваш страх и риск, — предупредил он, а потом немного подумал и капнул в свой стакан. — За успех! — произнес Савицкий, первый схватился за мензурку. Чокнулись, выпили, присели. — Ничего не происходит, — первым нарушил молчание Петр Алексеевич. Ему почему-то казалось, что стоит только пригубить отрезвита, как перед глазами на сумасшедшей скорости начнут прокручивать мультфильм «Yellow Submarine», а в голове появятся ответы на все вопросы. — Все происходит! — зарал вдруг живой, вскакивая с места и пускаясь в пляс. — Зачетный раствор! Иваныч рулит! Дайте-ка я его портрет сейчас расцелую. — Это эксперимент! — А не дискотека, — строго сказал Бабст, придвигая к себе дневник наблюдений. — Говори, что ощущаешь, сравним. Живой тут же принял серьезный вид, сел на пол в позу лотоса перед портретом Менделеева, прикрыл глаза и принялся диктовать. — Значит, пиши так. — Волна пошла. В глазах болты, на движуху чутко пробивает. — На думки? — На думки нет. — На хавчик тоже. Глюков не наблюдается. Продукт качественный. — Слышь, академик, а дай-ка еще этого антифриза вдогонку. — Чего дать? — опешил Бабст. — Дозу, говорю, дай нарастить. — Обойдешься. — Петюха, рассказываешь ты, почувствовал что? Только ты на нормальном русском, ты же не эта обезьяна. — Кажется, почувствовал. Только я думал, что от этой, от Менделеевки будут галлюцинации, — признал Савицкий. — А тут все не так. Вернее, все так, я здесь, у меня... Есть все, я и этот мир, а что еще человеку надо? Кажется, я все могу. Стоит только захотеть, я смогу перешагнуть пятиэтажный дом, Неву смогу перепрыгнуть с одного берега на другой, но мне этого пока не надо. Зато я знаю, что у нас все получится. — Конечно, получится! — воскликнула Вера. — Идемте гулять и перешагивать Неву. Костя, веди нас! Возбужденно переговариваясь и делясь впечатлениями, компания вышла на улицу. — Ой, как у вас тут здорово! — воскликнула княжна, оглядевшись. — Самый центр! А какой зеленый! А это что за дом, Костя? Рассказывай, ты должен быть мой проводник. — Это институт Отто, — ответил Бабст. — Рожают тут. — Я тоже хочу рожать в этом красивом доме. — Нормальный приход, — одобрительно прокомментировал живой. — А вон там дальше философский факультет, — продолжал Бабс, — там мыслят. — Я тоже хочу мыслить в таком красивом доме. А кто этот зеленый человечек? Вера показала на памятник, стоящий посреди широкой площади. — Сахаров Андрей Дмитриевич, — с уважением произнес Бабс. — Смотри-ка, правда зеленый? Я каждый день тут хожу и не замечал. Лет уж пять как поставили, уж весь. Патиной покрылся, влажность у нас высокая. — Патиной? — очнулся от своих дум Савицкий. — Да? Ведь Лев Сергеевич пишет про какую-то патину змеиную. Костя, есть такой термин? — Змеиную? — Нет, конечно. Патина — отложение солей на бронзе. Окись и меди — полезная вещь, предохраняет памятник от порчи. Змеи, Петюх, тут совсем ни при чем. — А вот еще говорят... Благородная патина — это что такое? Ну, это просто выражение такое. Лет за сто на бронзе образуется такой налет. Зеленый или голубоватый. Выглядит красиво, благородно. Потому так говорят. А может, змеиная патина — это неблагородная? Мешал живой. Ну, бывает благородная, бывает неблагородная. Гадючая какая-нибудь. Бабс не стал им отвечать. Они прошли по бульвару и вышли на набережную к Пушкинскому дому. — О, этого памятника я знаю! — обрадовалась княжна. — Это Пушкин! Смотрите, он совсем черный, хотя тоже бронзовый. Интересно, почему? — Негр, потому что! — влез живой. — Фи! — презрительно скривила губы Вера. — А ты, оказывается, еще расист? — Я Пушкина всего наизусть знаю! — и обиделся Паша. — А негр у нас — это как бы комплимент. Расисты говорят совсем другие слова, я тебя потом научу. Действие трезвито начинало постепенно проходить. Но приятное послевкусие в сочетании с солнечной погодой настраивало отважных экспериментаторов на праздничный лад. Никто никуда не спешил. Ощущение неумолимости времени на какое-то время отступило. Казалось, что небесная канцелярия выдала всем дополнительный день на личные нужды. Они вышли на стрелку Васильевского острова. Здесь рябило в глазах от туристов и новобрачных. Женихи и невесты весело паслись на изумрудной траве, а вокруг них суетились фотографы. — Ой, какая красивая золотая иголка! — воскликнула княжна, показывая на шпиль Петропавловского собора. — Я хочу туда! — Пошли, конечно, — сказал Савицкий. — Покажем сестренке город. Она тут в первый раз. У воды сидели и лежали парочки. Веселая девица взгромоздилась на гранитный шар, изображала сфинкса. Мимо промчался белый метеор. Петербург всегда казался мне мрачным и неприветливым, признался Петр Алексеевич. Но теперь он как будто повернулся ко мне лицом. Тут в самом деле может быть хорошо. — Это ты к нему лицом повернулся. — Серьезно, — ответил Бабст. — Смотри, больше не отворачивайся. Подойдя к воде, компания решила все-таки не перешагивать через него, дабы не смущать туристов, а перейти через мост. На Мытнинской набережной возле ресторанного фрегата «Летучий голландец» выстроились торговцы сувенирами. — Вера Ришаровна, а вы не хотите купить своей маман сувенир? — подначивал парижанку живой. — Смотри, какие тут матрешки, шапки, всадники медные. — Я не иностранный туист, — гордо ответила княжна. — Мои предки строили этот город вместе с Петром Великим. Савицкий и Бабст шли позади них. — Так, Костя, а все-таки, — не отставал Савицкий, — что же это такое может быть? — Патина змеины. — Стало быть, патина на какой-то змее? На бронзовой, естественно. — А может, на настоящий? — обернулся живой. — Смотрите, вон зоопарк, там этих змеев до хренища. Я туда раньше девушку водил, в террариум. Подходим к гадам, я и говорю, у каждой женщины должна быть змея, выбирай свою. Если чувиха цитату опоздал, значит, годная берем. А нет, так до свидос, детка. — Змей ты и есть, — подытожил Бабст. — Знал бы, Борис Борисович. — А тебе? — Что, БГ? Ты же у нас вроде по авторской песне, — удивился живой. Ему тут же пришлось пожалеть о своих словах. Обстоятельный Кости, не повышая голоса, прочел студенту целую лекцию о певцах и музыкантах, достойных уважения, даже несмотря на то, что они пока не бывали на Грушеньке. Когда заходили в крепость, ударили куранты. Туристы, выходившие на площадь из темной арки, щурились от ослепительного сияния золотого шпиля. — Монетный двор, — прочла княжна, — тут делают монеты. — Ну да, монеты, медали, — ответил Бабст. — Серебряные, медные, бронзовые, всякие. А вот тут в соборе похоронены все цари, начиная с Петра Первого. В собор решили не идти. За билетами стояла длинная очередь, а свежий воздух и Менделеевка побуждали к движению. — Ну чего нам на могилы смотреть? — кричал живой. — Да тут этих царей как патины, и живых, и бронзовых, сейчас увидите. Сразу за собором стояла большая толпа. Она окружала еще один памятник уродливого, похожего на паука Петра. Царь сидел в кресле, выпрямившись и вцепившись пальцами в подлокотники, как на приеме у зубного. — Фи! Какой некрасивый! — сказала княжна. — Так он такой и был, — авторитетно заявил Савицкий. — Предки рассказывали, — съязвил живой. На коленях у бронзового императора пристроился толстый ребенок. Мамаша наводила на него фотоаппарат. Стайка детей ждала своей очереди. Колени царя были вытерты до зеркального блеска и слепили глаза не хуже шпили собора. Рядом с памятником переминались ряженые Петр и Екатерина. — С царями приглашаем сфотографироваться, на память сняться, — монотонно тянул Петр. — С Екатериной, с Петром, на наш аппарат, на ваш аппарат. Туристы на зов не спешили, они подходили только спросить, где здесь тюрьма. Царь со знанием дела консультировал граждан. У Петровских ворот обнаружился еще один основатель города. — Здоровенный! В коричневом бархатном кафтане, похожий на бурого медведя. В нишах по обе стороны от арки стояли статуи каких-то богинь, одна из них держала в руке змею. — Вот тебе, подруга, в самый раз, — указал живому Бабст, — и со змеей не убежит никуда. Тут уж Паша отыгрался, прочитал ему ответную лекцию о том, как следует обращаться с девушками, чтобы они от тебя не убегали. По крайней мере, пока ты сам этого не захочешь. Разведенный Бабст слушал хмуро, но не перебивал. Покинув крепость, вышли на мост и двинулись вдоль шеренги бронзовых фонарей. Фонари были украшены одинаковыми барельефами с аллегорическими головами. Под каждой головой были перевязаны, как концы платка, змеи с высунутыми языками. У правой змеи язык был раздвоенный, у левой остроконечный. Может, Этих поскрести? — спросил живой. — Нет, их слишком много, — покачал головой Савицкий. — Змея должна быть одна, иначе князь указал бы, с какой из них брать потину. — У летнего сада на решетке с обратной стороны таких змей еще больше, — заметил Бабст. — Но не знаю, — сказал Паша. — Я бы их всех поскреб. У самого берега лениво шевелили зеленые водоросли и неподвижно стояли в воде крошечные, похожие на змеек рыбки. Бронзовые перила моста украшала благороднейшая патина. — Метро-то закрыто! — хлопнул себя по лбу Бабст. — Ремонтируют? Значит, теперь до Петроградска пилить. — А пойдем с нами, — предложил живой. — Мы тут недалеко живем. Вон там, почти на набережной. Ладно. Однако, прежде чем идти домой, княжна потребовала остановиться перед памятником миноносцу Стерегущей. И долго смотрела на двух героических моряков, которые открывали Кингстон, запуская в трюм извилистые, похожие на змеи, струйки воды. Памятник был покрыт превосходного качества патины. — О! Вспомнил! — живой ткнул пальцем в сторону конного переулка. — Тут еще одна наша училка жила, химичка, Зоя Людвиговна. Но мы ее звали по первым буквам имени. Змея особо ядовитая. Заставляла двоечников контрольные на дом таскать. Вообще я придиралась. А жила она в коммуналке. В комнате, набитой всякой антикварной рухлядью. Может, у нее и патина там найдется? Петр Алексеевич на шутку не отреагировал. Он был мрачен. Действие Менделеевки заканчивалось, а вопрос с патиной никак не решался. Пашина болтовня уже его совсем не смешила, он нервно поглядывал вокруг. Вывеску аптеки украшало изображение, обвивающей чашу змеи. На Каменноостровском у дома Витте двое рабочих поднимали старинный бронзовый люк, чтобы запустить в недра земли тонкий шланг. Миновали мечеть, украшенную змеевидными арабскими письменами. Прошли мимо особняка Кшесинской и свернули на Куйбышева. — Смотрите! — вскрикнула княжна. Все подняли головы. С ограды особняка на них смотрели аж четыре змеи, обвивавшие огромные каменные шары. — Уф! Я больше не могу, — сказал Савицкий, вытирая пот со лба. — Права, бабуля! Петербург — какой-то змеиный город. Перешли улицу и вошли в подворотню. — Весь покрытый патиной, абсолютно весь, — пропел живой. — Что делать-то будем? — Главное — не сдаваться, — бодро ответил Савицкий. — Сейчас придем к Жозефине и подумаем. — Даст она вам подумать, как же! — хмыкнул Паша, распахивая дверь парадной и устремляясь к лифту. — Жозефина — это кто? — Подружка твоя французская, — спросил у Веры Бабст. — Ну, как бы тебе объяснить, Костя? Дверь в квартиру открылась, и все вопросы исчезли. — Хеллоу, Раша! С вами на танцполе Верка Сердючка! На сей раз на Жозефине Палне было целое архитектурное сооружение, сочетавшее в себе элементы украинского национального костюма и платье а-ля дискотека 80-х. На голове у чаровницы красовалась серебряная пятиконечная звезда в обрамлении стеклянных шариков, шишечек и колокольчиков, позаимствованных, вероятно, из набора елочных игрушек. — С нами новые лица, — предупредил живой. — Знакомьтесь, Костя Бабст, хранитель Менделеева и будущий нобелевский лауреат в области научного самопожертвования. Жозефина Павловна, моя школьная подруга. — Ну так пойдемте вздрогнем по маленькой за знакомство, — удовлетворенно произнесла звезда танцполов, схватила за руку ошеломленного Бабста и потащила в свою комнату. Все с удовольствием уселись за стол, вроде бы и гуляли всего ничего, а ноги гудели, как после перехода через Альпы. «Терпеть не могу этот образ, но прилипчивый, зараза!» — пожаловалась Жозефина и постучала ногтем по своей новогодней короне. «Ну-ка, плесните мне колдовства, чтобы попустило по-быстрому! Чего застыли? Я не вижу ваших рук. Танцевать будем или мне рассердиться?» Жозечка, ты человека так сразу не пугай, — попросил живой, послушно наливая в рюмку портвейна. — Человек, разве я тебя пугаю? — строго спросила Розефина. Бабс только покрутил головой от удивления. — Видишь, Пашута, человеку не страшно, так что рот-то мне не затыкай, все равно не заткнешь. Я что, хуже откушу, прожую и переварю. — Все еще закусываешь, чем придется, желудок позволяет, — ядовито поинтересовался живой. — Все еще куришь индийские благовония? Чердак не спекся? — Вижу, что спекся, мозгам в голове тесно. Верочка, тезка, отодвинься от этого хламона. У тебя духи хоть не модные, но французские, от него же только перегара может разить. Кстати, это мне кажется, или вы какие-то до мерзения трезвые? Никто не ответил. — Так, понятно. В пустыне объявили сухой закон. Видя, что сегодня гости с ней пить не собираются, Жозефина опрокинула в себя рюмку, сделала несколько неуверенных танцевальных движений и исчезла в своей комнате. Она долго не возвращалась, живой даже предположил, что на этом представление закончится, но тут дверь в гримуборную распахнулась, и в комнату вплыла царственная дама в кринолине и пудреном парике. — Ой, а мы такую же сегодня видели, она с Петром фотографировалась! — воскликнула Вера. — Я тоже фотографировалась! — величественно произнесла Жозефина. — Князь, подайте мне стул, и я расскажу об этой трагической странице своей биографии. Советский молча, даже несколько подобострастно, поставил стул в центр комнаты. Жозефина уселась на него, как королева. — Екатерина Вторая, главная, — представилась она. — Встаньте и стойте, мужичье, видите, как князь вытянулся. Этикеты не знаете, не пороли вас давно. Княжне разрешаю сидеть. — Quelle élégance, — подпела Мурка. — Конечно, элеганс. — Ладно, садитесь. Этот костюм стоил мне как 40 тысяч платьев. Я его для дела пошила. Работала около памятников в бригаде одной подружки. — Это Лиски, что ли, — уточнил живой. — Ну, а кого же? К Жозефине постепенно возвращались и обычные манеры. — Зима была. А мы возле Медного Всадника фотографировались за деньги. Я и Петр Первый. Иностранцы-то гадов на автобусах привозят. С подогревом, а мы мерзли, коньячком грелись, яблоками закусывали. Я к вечеру так нахлебалась, чувствую, не царица больше, а прародительница Ева. Я сейчас спасу человечество от первородного греха. Ну и яблоко я у Петра выхватила, пока он не надкусил его, и рот людской не погубил, и наверх полезла к змее. Скала ледяная, скользко, я в платье еще долезла как-то. Сую ей яблоко, она не жрет, паскуда зеленая. И менты уж появились, свистят, мечутся внизу, дурачки. — Стоп! Молчи! — закричал вдруг Савицкий. — Костя, медный всадник из чего сделан? — Адмиралтейская бронза. Медь, олово, легирована цинком. В 18 веке у нас только такая бронза и была. С достоинством выдал справку бабст. А мы во Франции называем его бонзовый всадник, — заметила Вера. — Ну, точно. Ну, как же я не догадался, — забегал по комнате Савицкий. — Ведь Лев Сергеевич участвовал в реставрации этого памятника. — И что из этого? — уставился на него бабст. — Патина змеиная! На змее, которую топчет конь! Все замерли, открыв рты. Теперь ответ казался очевидным, простым и единственно возможным. — Вот голова! — восхитил живой. — Так надо Лиске звонить. — Жози, милая, она еще работает? — Еще как! — прибодрила Жозефина, как только внимание снова обратилось к ней. — Бизнес расширил. Но сейчас лето, у нее все Петры в отпуску, некому работать. — Мы будем работать! — объявил живой. — Кто мы? — Кем работать? — широко раскрыла глаза княжна. — Мы все. — Петрами? — Екатеринами. — Постоим там денек, выберем момент и вечером тихонечко поскребем змеюгу. У Лиски же с ментами договор. Никто не помешает, если мы палиться не будем. Только без меня, — сглотнула Жозефина. Эту гадость ползучую теперь, как увижу, сразу вспоминаю о том, что я Ева, и мне надо мир спасать. Но для Евы костюм соответствующий нужен. Какой костюм? Она же голая! — брякнул прямолинейный Бабст. Вот. А я про что? Грустно мне становится. Думаю, может, менять что-то в жизни надо? Может, пол надо менять? А потом депрессии, запой, случайные связи, болезни, утомительные процедуры. Вынужденная трезвость, снова депрессия, запой. — Паша, ты пока позвони своей подруге, — распорядился Савицкий. — Мы вам, Жозефина Павловна, очень сочувствуем. А скажите, сложно это изображать из себя венценосных особ? Вам, князь, даже изображать ничего не нужно. Он как мальчик подорвался и побежал. — Да, наверное, кровь сказывает, — смущенно сказал Савицкий. — Хотя какой я князь? — Самый настоящий, — заверила его Жозефина. — И Петр из вас получится исключительно сексапильный. Рост, осанка, все подходит. И усы будут очень к лицу. Я вам сама наклею. Я знаю, как надо. А если бровушки слегка подчернить, то все. Движение в городе остановится. — Да, да, Пьер, ты должен показать, что такое древняя боярская раса, — поддержал ее Вера. — А я буду твоя вдова Екатерина. А кем будешь ты, Костя? — Я в этом маскараде участвовать отказываюсь, — сурово ответил Бабст. — Еще видит, кто из знакомых узнает, разболтает, стыда не оберешься. — А ты будешь делать наши фотографические карточки. Тут же нашла ему занятие княжна. — На мой фотоаппарат. На твой фотоаппарат, на их фотоаппарат. — Ладно, — буркнул Костя, почесав голову. Перспектива беспрепятственно и многократно фотографировать княжну на свой фотоаппарат примирила его даже с маскарадом. В комнату, приплясывая, бежал живой. — Лиска! Дает добро! Завтра с утра подвезет костюмы и сразу приступаем. Половина навара наша, а я Пушкиным буду. Услышав это, Жозефина Павловна расхохоталась. — Павлик! Да ты ж совсем, понимаешь, совсем не похож на Пушкина. — Молчи, бессмысленный урод! — грозно прикрикнул на нее живой. Фри, 19 июнь 2009 год, 19:58:45, плюс 0400 письмо от МТ. Мука, ферм, собака. Управделами. Тяпов.ру. Нахожусь в Санкт-Петербурге. Обнаружен М-аппарат. Продукт сильно действующий отрезвитель. Время действия несколько часов. Владелец Константин Бабст. Кандидат химических наук. Главный хранитель музея М. Дальнейшее сообщение К.Б. или Код Базилио. Личным обаянием включила КБ в группу поиска. Держу его под эмоц-контролем. Изъятие аппарата до нахождения всех ингредиентов считаю нецелесообразным. На завтра планируется добыча ингредиента 1. Эксперимент на КБ. Дополнительной помощи не требуется. Подтвердите продолжение операции по предложенному плану. МТ. Фри, 19 июнь 2009 год, 20:01:45. Плюс 0400 письмо от Юзов. Юзов, собака, управделами, точка, тяпов.ру. План утверждаю, решением ИИТ вам присвоено звание сержанта и выписан 15% бонус к зарплате. Поздравляю, Усов.